Глава 7. Из опыта древних восточных целителей. А теперь перейдем к восточному физкультурному ассортименту. Это гимнастика йогов, весьма популярная в недалеком прошлом, система оздоровления японского врача Ниши, а также малоизвестная нашим современникам зарядка фараонов. Йоговские позы. Перераспределение кровотока. Начнем с йоги, асаны которой я пробовал освоить в начале своих физкультурных занятий более 30 лет назад. Йоговские позы, асаны, выполняемые в статическом режиме, без перемещения звеньев тела в пространстве, могут использоваться для улучшения функции двигательного аппарата, увеличения гибкости и подвижности в суставах и позвоночнике и борьбы с остеохондрозом, артрозом и артритом, обычными спутниками, следствием гиподинамии и старения. Но так же, как и другие ациклические упражнения, они не оказывают положительного влияния на сердце и сосуды, а потому могут использоваться лишь как дополнение к аэробной тренировке. Лечебное действие асан объясняется в основном усилением кровотока в различных органах в зависимости от принимаемой позы. При этом происходит так называемая аутогемоперфузия. Приток крови к органам в результате перераспределения кровотока. Так, например, в позе лотоса со скрещенными ногами рисунок 1, или в положении удобная поза, сидя на пятках, в результате пережатия бедренных артерий кровь, которая должна была поступать в нижние конечности, устремляется к органам малого таза и позвоночнику, что благотворно влияет на матку, придатки и мочевой пузырь, а также на функцию спинномозговых корешков. При всех перевернутых позах, стойка на голове, плуг, усиливается кровоток головного мозга и так далее. Таким образом, можно добиться усиления кровотока в любом органе, за исключением сердца. Это важно. По этому поводу известный индийский йог Рамачарака писал, что европейцы сделали величайшее открытие века, изобрели медленный бег и быструю ходьбу. Асаны могут усилить кровоток в любом органе, но только не в сердце. Бег – это асана для сердца. После такого заявления видного авторитета индийские йоги в обязательном порядке стали включать в свои занятия циклические упражнения, плавание и бег. Необходимо учитывать также, что систему занятий, дающую положительные результаты в Индии, нельзя механически переносить в нашу среду с напряженным темпом жизни, дефицитом свободного времени и отсутствием опытного методиста. Система гимнастических упражнений йогов, хатха-йога, требует выполнения асан рано утром на свежем воздухе, в парке, лесу, у моря. А после занятий обязательно полная релаксация, расслабление, в положении лежа хотя бы в течение 20 минут. Вряд ли это все выполнимо в наших европейских условиях, поэтому йоговские позы могут служить для нас лишь небольшим дополнением к нашей традиционной европейской оздоровительной системе аэробной тренировки, а именно для улучшения гибкости, профилактики артроза и остеохондроза, улучшения функции суставов и позвоночника. С этой целью можно посоветовать, во-первых, два упражнения, об одном из которых я уже писал в начале этой главы. Удобную позу и пашимонту. А при наличии желания и свободного времени можно добавить еще 2-3 упражнения, чтобы все время, затраченное на йогу, не превышало 15-20 минут. Например, можно добавить следующие упражнения. Поза плуг. Халасана. Исходное положение лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища, ладонями вниз, глубокий вдох. Медленно поднять прямые ноги, опираясь ладонями о пол, опустить ноги за голову, стараясь коснуться ими пола, выдох, рисунок 2. Медленно вернуться в исходное положение, вдох. Упражнение повторить 2-3 раза. Это упражнение развивает гибкость позвоночника и улучшает в нем кровоток и функцию спинномозговых корешков, предупреждает развитие остеохондроза. Поза противопоказана при обострении радикулита и смещении позвонков, спондилолистез, а также при гипертонии и заболеваниях сердца. Поза березка, стойка на плечах. лежа на спине, поднять прямые ноги вверх, опираясь на лопатки, ладонями упираясь в поясницу, облегчая таким образом удержание вертикально перевернутой позы, рисунок 3. Оставаться в этом положении от 30 секунд до 1 минуты. В этой позе, так же, как и при стойке на голове, улучшается кровоснабжение головного мозга и его функция. Поза противопоказана при заболевании сердца и сосудов, стенокардия, гипертония. Этими упражнениями я бы и ограничился. Нужно учесть также, что в результате сильного растяжения мышечных волокон и нервных стволов во время осан резко увеличивается импульсация от мышечных рецепторов в ЦНС, что приводит к повышению возбудимости нервной системы. Поэтому у людей с повышенной возбудимостью выполнение осан особенно неправильно, без промежуточных пауз с релаксацией может привести к нарушению ночного сна. Поэтому асаны и рекомендуется выполнять рано утром, чтобы к вечеру возбуждение успело снизиться. С учетом всего сказанного, по-видимому, для нас, европейцев, занятия йогой могут иметь лишь весьма ограниченное применение. Мои занятия йоговскими асанами привели к совершенно неожиданным результатам, о чем несколько ниже. Система Ниши. Японский врач Ниши разработал, как он считает, свою собственную систему оздоровления, с помощью которой он сумел капитально поправить свое здоровье и здоровье многих пациентов, лечением которых он занимался. Однако мне кажется, что система эта не столь оригинальна, как представляется ее автору. Она впитала в себя все лучшее, что есть в учении о натуральной гигиене Шелтона и восточной народной мудрости Индии, Китая и Тибета. Поэтому нет смысла приводить здесь ее всю целиком, а остановимся лишь на упражнениях, которые могут представлять для нас практический интерес. Характерно, что они направлены в основном на удаление шлаков, метаболитов из организма и профилактику остеохондроза. Это опять же различные варианты вибрации и движения для улучшения гибкости позвоночника. Упражнение «Трясучка на спине». Первое упражнение для капилляров – опять-таки трясучка. Только не в положении стоя или на четвереньках, как у Гринштадта, а в положении лежа на спине с поднятыми вверх ногами и руками за счет быстрого встряхивания кистями рук и стоп. Получается та же самая вибрация, улучшается функция капилляров, конечностей, выводятся шлаки и т.д. и т.п. Упражнение «Золотая рыбка». Второе упражнение «Золотая рыбка». Подготовительная часть в положении лежа на спине, ноги вытянуть вперед, руки назад за голову, руки тянутся назад, ноги вперед. Скользя пятками по полу, растягивается позвоночник. Повторить 2-3 раза. Основная часть – руки согнуты в локтях, ладони сцепить в замок и положить их под шею. Спиной и бедрами плотно прижаться к полу, ноги соединить, пятки и носки вместе. В этом направлении выполнить быстрые колебательные движения тела, вибрацию, справа налево и обратно, наподобие плавающей рыбки. Рисунок 5. Вытянутый и прижатый к полу позвоночник должен лежать неподвижно. Двигаются лишь стопы и голова в разные стороны. Позвоночник при этом легко вибрирует. Упражнение выполняется в течение 1 минуты. Упражнение эффективно для исправления осанки. Устраняет напряжение мышц спины и освобождает спинномозговые нервы от сдавливания, впоследствии чего улучшается кровоснабжение позвоночника, уменьшается отечность тканей, болевой синдром, если он уже имеется. Короче говоря, золотая рыбка направлена на борьбу с остеохондрозом позвоночника. А трясучка на очищение организма. То есть, в принципе, ничего нового, но различные варианты. Кроме того, у Ниши есть еще правило – жесткая постель, чтобы во время сна тела позвонков не проваливались, не смещались на мягком диване. Тоже полезно в разумных пределах, в чем я убедился на собственном опыте. Есть еще и многое другое в системе японского целителя, например, учение о биоэнергетике, но это уже не по моей части и совсем другая тема. Итак, еще одна трясучка и жесткая постель. Золотая рыбка весьма сложна для выполнения, и в результате скручивания позвоночника вдоль продольной оси, у некоторых может усилиться болевой синдром. Вот это, пожалуй, и все, что можно сказать о системе оздоровления Кацудзо-Ниши. Зарядка фараонов. И последний из древневосточного репертуара – тренинг фараонов. Оригинальный комплекс физических упражнений, известный как «Зарядка фараонов», дошел к нам сквозь века и нашел своих почитателей. Он был разработан египетским жрецом и врачевателем Гермесом специально для правителей Древнего Египта. Комплекс содержит комбинированные физические и дыхательные упражнения, удивительно обоснованные даже с точки зрения современной науки, и состоит из 4 этапов. Этап первый – бег на месте. Бег на месте с невысоким подъемом бедра. Стопы отрываются от пола всего на 5-6 сантиметров, рисунок 6. Бегать рекомендуется на резиновом коврике с шипами, который выполняет роль массажера стоп. Бегать нужно босиком. В первые занятия длительность пробежки не должна превышать 3-5 минут, но к концу первого месяца она может быть постепенно увеличена до 10 минут. К концу второго месяца до 15 минут, а спустя 3 месяца занятий до 20 минут непрерывного бега на месте. Этот этап является как бы разминкой, подготовкой организма к более интенсивным физическим упражнениям, так как во время легкого бега прекрасно стимулируется кровообращение, дыхание и слегка повышается температура тела. Этап второй – напряжение и расслабление мышц. Статическое напряжение всех мышц тела с максимальным усилием, которое сменяется быстрым глубоким расслаблением мышечных групп. Мышцы напрягаются, фиксируются в этом положении на 4 секунды, перемещение тела и его частей при этом не происходит. После этого следует период максимального расслабления мышц, такой же продолжительности, 4 секунды. По такой методике выполняется несколько специальных упражнений по 4 раза каждое через интервалы в 4 секунды. Упражнение «Крест». Исходное положение – встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Пальцы рук сожмите в кулаки, рисунок 7А. Прямые руки поднимите и разведите на уровне плеч в стороны, рисунок 7Б. Отведите руки за спину, при этом прогните тело назад, рисунок 7В. В таком положении напрягите все мышцы на 4 секунды. Произведите резкий короткий вдох и задержите дыхание. Затем резко выдохните через рот. Одновременно броском согните туловище так, чтобы кисти коснулись стоп, рисунок 7Г. После чего взмахните руками крест-накрест, рисунок 7D. И вернитесь в исходное положение. Упражнение «Дровосек». Исходное положение – ноги на ширине плеч, туловище наклонено вперед, кисти почти касаются пола, мышцы расслаблены, дыхание свободно, рисунок 8А. Сомкните пальцы рук в замок, быстро выпрямитесь, поднимите руки над головой и отведите их назад, как при взмахе топором. Максимально прогнитесь назад и запрокиньте голову. Резкий короткий вдох, рисунок 8Б. В этом положении быстро напрягите мышцы всего тела и задержите дыхание на 4 секунды. Затем резко выдохните через рот, быстро вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 4 раза. Этап третий – равномерное распределение мышечного тонуса. Упражнения на расслабление мышечного тонуса выполняются плавно, без напряжения. Упражнение «Крылья». Исходное положение – встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вытянуты прямо перед собой, рисунок 9А. Сомкнув вместе ладони, выдохните через нос. Руки разверните в стороны на уровне плеч и отведите их назад за спину. Задержка дыхания на 4 секунды, рисунок 9Б. Плавно вернитесь в исходное положение, выдох через рот. Повторите упражнение 4 раза. Упражнение «Ива». Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч. Наклонитесь вперед и пальцами рук коснитесь стоп. Выпрямитесь и вытяните руки вперед на уровне груди. Вдох и задержка дыхания на 4 секунды. Поднимите руки над головой и прогнитесь назад. Выдохните через рот за 4 секунды и плавно вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 4 раза. Этап 4. Гимнастика для кровеносных сосудов. Тренировка сосудов проводится с помощью контрастного душа. На первых процедурах разница между температурой холодной и горячей воды минимальна. Холодная вода около 22 градусов, горячая 40. Вначале включают холодную воду, затем горячую и заканчивают холодной. Продолжительность каждого включения вначале всего по 30 секунд, затем постепенно увеличивается и к концу третьего месяца обливаний достигает 3 минуты. Также постепенно возрастает разница температур холодной воды до 5-8 градусов, максимально холодная водопроводная вода, горячей до 50-60 градусов, сколько можно вытерпеть. Температура горячей и холодной воды изменяется примерно на 1 градус в неделю. Помимо тренировки сосудов, контрастный душ нормализует функцию центральной нервной системы и повышает гормональную активность и иммунитет. В дополнение ко всему, это прекрасная закаливающая процедура. Зарядку фараонов можно рекомендовать в качестве ежедневной утренней физзарядки. Она оказывает глубокое всестороннее положительное воздействие на организм. Однако нужно учесть, что ее название не случайно. Она действительно предназначена прежде всего для здоровых молодых людей и может быть использована в целях совершенствования физической формы. Людям старше 40 лет, особенно имеющим отклонение в деятельности сердечно-сосудистой системы, атеросклероз коронарных сосудов, повышенное артериальное давление, следует учесть, что упражнения второго этапа, предельные статические напряжения мышц, в этом случае нежелательны, так как они вызывают повышение давления и могут спровоцировать сердечный приступ. Поэтому людям среднего и пожилого возраста мы рекомендовали бы исключить этот этап и ограничиться бегом, дыхательными упражнениями и водными процедурами. С этой оговоркой гимнастика фараонов может принести ощутимую пользу людям зрелого возраста и пожилым. Остается лишь поражаться и восхищаться глубиной познаний в физиологии и медицине наших далеких предков.